личная охрана. Ах, вот как! Если прежде я не видел особой логики в его россказнях, то теперь все сложилось в четкую картину. Понятно, что задумала Белобрысая. Но почему? Неужели королева красоты желает Белли такой страшной смерти? «Может быть», — ответил Эдвард. «У Розали свое мнение на этот счет». «Так уберите сперва Белобрысую. Вы же воскресаете, так? Порубите ее на кусочки, а сами тем временем займитесь Беллой». Эммет и Эсми на стороне Розали. Эммет никогда не позволит, а Карлайл не пойдет против Эсми. Голос подвел Эдварда, и он умолк. «Ты должен был оставить Беллу со мной». «Да». «Ну, теперь-то в любом случае поздно. Ему стоило подумать об этом до того, как обрюхатить Беллу кровопийцей». Эдвард посмотрел на меня из своего личного ада, и я увидел, что он полностью со мной согласен. «Мы не знали», — едва слышно произнес он. «Я даже представить такого не мог. Других таких пар, как мы с Беллой, не существует. Откуда нам было знать, что простая женщина может забеременеть? Ведь ее полагается сожрать в процессе?» «Да», — громким шепотом ответил Эдвард. «Такие садисты существуют. Инкубы, суккубы. Они есть. Но для них обольщение — лишь прелюдия к пиру. После такого еще никто не выживал». Он затряс головой, словно гнал от себя отвратительные мысли. «А я и не знал, что для таких, как ты, есть специальное слово», — выплюнул я. У Эдварда было лицо тысячелетнего старика. «Даже ты, Джейка Блэк, не можешь ненавидеть меня так, как я сам себя ненавижу». «Ошибаешься», — подумал я, от ярости не в силах вымолвить ни слова. «Моя смерть ее не спасет». «А что спасет?» «Джейкоб, окажи мне услугу». «Размечтался, паразит». Он продолжал сверлить меня безумным взглядом. «Ради нее». Я крепко стиснул зубы. «Я сделал все, что мог, пытаясь уберечь ее от тебя. Теперь уже поздно». «Ты хорошо ее знаешь, Джейкоб. У вас с ней прочная связь, которую я никогда не понимал. Ты — часть ее, а она — часть тебя. Меня она не слушает. Думает, я ее недооцениваю. Белла уверена, что ей хватит сил». Эдвард задохнулся и сглотнул. «А тебя она выслушает». «С какой стати?» Он с трудом поднялся на ноги. Глаза у него горели еще ярче, чем прежде, еще безумнее. Неужто он в самом деле спятил? Разве вампиры сходят с ума? «Может быть», — ответил Эдвард. «Я не знаю». Он покачал головой. «При Белле мне приходится держать себя в руках. Ей нельзя нервничать. Ее и так постоянно рвет. Я должен быть спокойным и собранным. Впрочем, сейчас это не важно. Она тебя выслушает». «Ничего нового я Белле не скажу. Да и что говорить? Что она дура? Она и сама в курсе. Что ребенок ее убьет? Это ей тоже хорошо известно. Предложи Белле то, чего она хочет». Я ничего не понял. «Так дает о себе знать безумие? Ее жизнь превыше всего. На остальное мне плевать», — неожиданно спокойным голосом заговорил Эдвард. «Если Белла хочет ребенка, пусть у нее будет ребенок. Да хоть 10. Только бы она жила». Он на секунду умолк. «Пусть родит щенят, раз ей так хочется». Эдвард на мгновение посмотрел мне в глаза, и под тонкой коркой самообладания его лицо исказило мучительная гримаса. Мой оскал исчез без следа, когда я понял, что он имеет в виду. Я изумленно раскрыл рот. «Только не эту тварь!» — прошипел он. «Не чудовище, которое высасывает из нее жизнь, пока я беспомощно сижу рядом. Я могу лишь смотреть, как она исчезает, гибнет. Как оно причиняет ей боль». Эдвард со свистом втянул воздух, словно его ударили в живот. «Ты должен ее образумить, Джейкоб. Меня она больше не слушает.